«Мариночка, с вами все в порядке?» Магистр Валериус прискакал ко мне в общежитие прямо с самого утра перед занятиями. Благо, я хоть успела в порядок себя привести. Сухонький, подслеповатый старичок обеспокоенно теребил полы своего камзола, внимательно щуря на меня удивительно ясные для его возраста голубые глаза. «Я так переживал, так беспокоился, когда вы не пришли на консультацию. А потом со мной связался мессир Свендал и как бы, между прочим, спросил, что вы делаете на третьем континенте. Мариночка, а что вы там делали?» «Я случайно там оказалась», — слегка замявшись, ответила ему. Расстраивать старичка очень не хотелось. Телепорт дал сбой, и нас с Аленой забросило немножко не туда. «Это тот, что Аленочка у меня брала?» — запричитал старичок, сильно огорчившись. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, какая беда! Мариночка, простите старика, кристалл старый был. Его давно пора было поменять». «Да все в порядке, магистр Валериус», — заверила я его, улыбаясь. «Ничего страшного». «Ой, Мариночка, слава богине-матери! Но почему вы целую декаду не давали о себе знать? Я, пообщавшись с мессиром Свендалом, так переживал, письма к вам писал, но вы не отвечали. С вами точно ничего не случилось. Все же целая декада среди драконов». Последнюю фразу он прошептал с благоговейным ужасом. «Если что, вы только скажите». Вот ведь дракон. Значит, мою корреспонденцию в Астарионе не только отслеживали, но еще и тщательно фильтровали. Хотя чего я ожидала от хозяина Золотой горы, который спустя 5 лет заполучил любимую игрушку обратно? «Не беспокойтесь, магистр», — поспешила я утешить старичка. «Все было хорошо. Просто мы с Аленой прибыли как раз к началу праздника солнца, и мессир был столь любезен, что пригласил нас остаться на торжества». «В добровольно-принудительном порядке». Но об этом Валериусу я, естественно, не сказала. «Тогда зачем же он 5-го дня присылал мне письменный запрос на объяснение целей, задач и графика вашей практики?» «Как зачем? Чтобы иметь законное основание обвинить меня в принародном вранье и оставить в Астарионе на этот раз навсегда?» Но тут поток моих гневных мыслей резко оборвался. «Какой практике?» — ошарашенно спросила я старичка, невежливо плюхаясь на кровать. «Как это какой?» — удивился магистр Валериус. «Той самой, о которой я с самого начала, еще в прошлый первый день, рассказал мессиру Свендалу. Уж простите меня, милая, но когда этот странный дракон спросил меня, почему вы оказались на его территории, я сразу же понял, что с вами беда приключилась, и чтобы помочь вам, придумал эту самую практику». Бесхитростно развел руками старичок. «А что мне еще оставалось, когда патрон целого континента жаждал подробностей? Пришлось выкручиваться, придумывая все на ходу». «И что же вы придумали?» Против воли в душе вновь завозился липкий страх, и меня прошиб холодный пот. Хоть я и знала, что на территории 2/3 государства я для Свена неприкосновенна. — А, что в голову пришло? — весело усмехнулся Валериус, присел рядом, положив свою морщинистую ладонь на мои судорожно сцепленные руки, и начал рассказывать. Учитывая вашу специализацию, первое, что мне пришло в голову, это то, что вы пишете диплом по теме «Влияние переселенцев на психические отклонения драконов». У меня вырвался нервный смешок. О, да. Некоторые переселенцы своей неуемной деятельностью за одну декаду способны вызвать психические отклонения не только у драконов. А магистр между тем продолжил. Я и сказал, что вы были направлены именно к драконам на практику, вот только по ошибке попали на другой континент. Поэтому я попросил мессира Свендала, раз уж так получилось, предоставить вам в качестве межконтинентального обмена опытом необходимые условия для работы. — А он что? — недоверчиво спросила я, все еще не до конца понимая, как такое могло быть. — Он любезно согласился, — расплылся в широкой улыбке магистр. — Единственное, что меня тревожило, — это отсутствие вестей непосредственно от вас и последовавший затем письменный запрос. Но в итоге... «Слава богине-матери, все в порядке, и вы вернулись целые невредимые!» Я невесело хохотнула. Чудо уже одно то, что я вернулась, несмотря на то, что моя легенда ни по одному пункту не сошлась с официальной письменной версией. Получается, Свен с самого начала знал, что я вру. Но продолжал делать вид, будто верит мне и просто ждет подтверждения. А потом, получив официальный ответ на запрос, он имел на руках неоспоримое доказательство моей вины. И, несмотря на все то, что произошло между нами, за эту декаду он меня отпустил? Подобное просто не укладывалось у меня в голове. Как мог дракон отпустить желанную женщину? Разве что он действительно любил? «Как там Алена?» — вырвал меня из раздумий вопрос магистра. «Ой, откуда у вас такой милый песик?» Старичок только сейчас заметил вольготно развалившегося на Аленкиной кроватке Аркрая. «А вам комендант разрешил?» Если хотите, я могу поговорить. Какой же он все-таки добрый, этот подслеповатый старичок, подумала я с умилением, глядя на то, как магистр гладит довольного вниманием Аркрая. А как его зовут? Вопросил Валериус, и дальше разговор свернул уже в нормальное русло, переключившись на более приземленные темы. Когда магистр ушел, не успела я подойти к двери, как раздался требовательный стук. «Марина Владимировна!» В комнату, не дожидаясь разрешения, вошел посыльный, на ходу протягивая мне пухлый конверт. «Приказано вручить лично в руки». С этими словами он буквально впихнул мне письмо, больше походившее на посылку, и, вежливо кивнув, вышел. Покрутив конверт в руках, я не нашла на нем никаких печатей или подписей. Странно, кто и что мне отправил. Впрочем, предположения были, и они подтвердились. Стоило только мне вскрыть пустой сургуч. На кровати с перевернутого конверта тут же выпала обмененная на деньги сапфировая диадема. Следом друг от друга звякнули несколько колечек, сережек, которые Свен дарил мне ранее, ну, а апогеем стал тот самый гарнитур из лунного камня, который был на мне в день рождения. Вот только на этот раз гарнитур оказался полным. На застегнутом браслете висело золотое кольцо с лунным камнем. Я закрыла глаза и с шумом втянула в себя воздух, стараясь не заплакать. Вот зачем он так? Но это было еще не все. В конверте, сложенные пополам, лежали несколько листов бумаги. Развернув их, я ахнула. Это были все документы на право собственности, которые Свену вручил наш монарх вместе со мной. Сверху же лежало письмо магистра Валериуса, и лишь один лист выделялся среди этой исписанной массы. Там было всего два слова, выведенных до боли знакомым ровным почерком. «Это твое». Листок выпал из ослабевших пальцев и плавно опустился на пол. А я все-таки расплакалась, хоть обещала себе этого не делать. Прошло 2 месяца, и жизнь все-таки вернулась в привычное русло. Диплом я каким-то чудом успела написать, потому что тему в последний момент пришлось менять. Аленку все-таки признали частично невменяемой и отправили на принудительное лечение с последующей повторной адаптацией. Отчасти девчонку мне было жаль, но с другой стороны... Сколько жизней я спасла этим жестоким по отношению к ней решением. Тему для научной работы я взяла свободную, и, работая днем и ночью, написала целый труд о дефекте фантази, как я его назвала. Там я описала все причуды Аленкиного поведения с указанием предпосылок из иномирной литературы. Возможно, какие-то штампы я забыла, а некоторых могла не знать, но, в общем и целом, диплом и так превысил рекомендуемый объем вдвое. В конце я высказала предположение, что если для подобных переселенцев построить отдельный адаптационный центр по принципу лабиринта квеста, то их вполне возможно и не придется принудительно лечить. Если честно, я тогда совсем не думала, что моя работа найдет такой отклик. Но после Аленки... Каждый первый переселенец был с этим самым дефектом. И правительство, обратившись в университет с просьбой помочь в решении данной проблемы, согласилось в качестве эксперимента построить по моему принципу один такой центр. Спустя полгода выяснилось, что моя идея не то что имеет успех, она гениальна. Переселенцам, чтобы перейти на следующий уровень, требовалось полностью выполнить все задания предыдущего. А в конце каждого такого уровня, вместо зачетов, как в обычных центрах, их ждала финальная битва со злом. Девушкам, помешанным на выйти замуж за принца, тоже подготовили отдельную программу, под видом принцев подсовывая в провожатые по квесту переодетых холостяков из брачных агентств. Но самым любимым у всех адаптологов стал грамматический уровень. Попаданцам, чтобы открыть дальнейший путь, требовалось решить 300 упражнений, вбивая правильные ответы во встроенное в стену рядом с раздвижными дверями окно. Неграмотным впоследствии не ушел никто. И на принудительное лечение, кстати, тоже никто не отправился. Переселенцы скидывали всю лишнюю энергию в самом начале, и впоследствии, по мере продвижения по лабиринту, занимавшему давно разрушенный землетрясением город на окраине государственного заповедника, они понимали, что привычная жизнь простого обывателя не так уж и плохо. Когда в этот центр после полугодичного лечения определили Аленку, мне сразу же поступило предложение быть ее куратором. Но я вежливо отказалась, попросив ближайшие 2 лет с подобными просьбами ко мне не обращаться. 3 месяца спустя. «Маринка, дыши, дыши!» Я и так пыхчу, как драный ежик. С трудом скрипела я между вздохами. Боль скручивала все тело от коленок до плеч. Но я упорно цеплялась за голос подруги и дышала. «Так, глядишь, через часик кого и напыхтим», — оптимистично заявила Алка и ушла. «Эта мерзавка меня бросила». Полчаса спустя. «Тужься! Тужься давай!» «Я не могу!» «Можешь, я в тебя верю. Сейчас еще потужишься и яйцо снесешь!» В очередной раз вернула свою плоскую шуточку подружка. «Как же она меня достала с этими яйцами за последние несколько месяцев!» «Драконы живородящие!» Прошипела я, мгновение подумала и добавила: «Твари!» «А кто вас знает?» — пожала плечами Алка. «То, что до сих пор ни одного подобного случая не задокументировано, еще ничего не значит. К тому же твой случай вообще особенный. Вот снесешь драконе яйцо и будешь первой женщиной». «Ал, я надеюсь, ты мой особый случай не задокументировала?» Не на шутку испугалась я, даже о боли забыла. Когда полгода назад я окончательно уверилась в том, что беременна, а не больна неизвестной заразой, счастью моему не было предела. До поры до времени, ровно до того момента, пока я не осознала, что, узнай Свена о ребенке, его у меня отберут. Поэтому первым делом я побежала к Алке, моей подруге с лекарского факультета. Она выпустилась на год раньше и на тот момент уже имела свою практику. Помочь мне Алла согласилась сразу. Но, правда, в обмен на честный рассказ, почему мне так необходимо скрыть беременность аж до момента родов. На осмотры я ходила к ней по ночам и, как прилежная, даже со схватками приехала в час ночи. И вот мы уже битых 2 часа рожали. «Ну, конечно же, не задокументировала!» — обиделась подруга. «Ну что я, по-твоему, совсем дурочка? И не понимаю, что потом и тебя, и ребенка затаскают по лабораториям». У нее были свои мотивы морального толка. Фух! Но не успела я облегченно вздохнуть, как новый приступ боли скрутил меня в букву «зю». «Тужимся!» — последовал четкий приказ. «Вот! Уже скорлупа показалась, еще немного, поднажми!» «Какая скорлупа?» — взвизгнула я и попыталась встать. «Ты же говорила, что по всем сканам это обычный младенец! Ау!» «Да шучу я!» — мигом став серьезной, отрезала подруга, с силой укладывая меня обратно на жесткий стол. «Давай, давай! Последний разик! И...» Я глубоко вдохнула, из последних сил напряглась, и спустя несколько бесконечно долгих мгновений от кафельных стен операционной отразился тихий, но уверенный младенческий плач. «Поздравляю, мамочка!» Облегченно улыбнулась мне Алка, плюхая на живот теплый пищащий комочек. «У вас девочка. Как назовешь?» «Моя Надежда». Спустя 1,5 года. «Марина, мне явилась идея!» «О, этот голос я узнаю из тысячи, как она меня нашла!» «Это гениальный!» — продолжала орать с улицы Аленка, сотрясая ударами входную дверь. «Марина, открывай! Я видела тебя в окно!» Поняв, что отсидеться в засаде все равно не удастся, я вздохнула и открыла дверь. На пороге обнаружились светящиеся счастьем Аленка и немного смущенный ее поведением Дэн. Вот уж кого не ожидала увидеть. «Проходите на кухню, я сейчас». кинула им и ушла переодеваться. Гостей я не хотела видеть не только потому, что на Аленку у меня выработалась стойкая негативная реакция, но еще и по той простой причине, что, сдав Наденьку няне на прогулку, я намеревалась в ближайшие 2 часа блаженствовать в ванной и заниматься собой любимой. Оттого и щеголяла я по дому в лучших традициях старых теток в засаленном драненьком халатике, зато самым любимым и удобным. И тратить это время на кого-то другого крайне не хотелось. Но кто меня спрашивал? Спустя 5 минут я тихо закрыла на защелку дверь в детскую, чтобы незваные гости не увидели ничего лишнего, и явилась на кухню. «Привет!» — с набитым ртом радостно помахала мне ладошкой Аленка, быстро прожевала и добавила. «Прости, что помешали, а ты одна живешь?» «М-да». Я прислонилась к дверному косяку, сложила руки на груди и смерила девчонку недовольным взглядом. За прошедшие 2 с лишним года она мало изменилась. Все такая же мелкая, рыжая и непосредственная до беспардонности, зараза. Разве что язык удосужилась выучить, наконец. «Марина Владимировна, простите нас!» — вставил Дэн, сердито зыркнув на Аленку, желавшую еще что-то спросить. Мы не знали, что не вовремя. Просто, как только выяснили ваш адрес, сразу же отправились навестить. Мы не думали... Да все нормально. Отмахнулась я и, пройдя на маленькую кухоньку, уселась на подоконник, ибо табуреток было только 2, и обе они сейчас были заняты. На покупку большего количества мебели, увы, денег пока не было. Поскольку беременность я не афишировала, то и все необходимые анализы, сканирование и лекарства приходилось оплачивать самой. А если еще вспомнить, что эти 9 месяцев стали для меня самыми ужасными из-за постоянного токсикоза и прочих проблем, впрочем, лучше не вспоминать. Жене Никаса я тогда отдала без малого 1/4 всех имеющихся средств. Еще столько же ушло на лекарства и оплату неустойки университету за то, что от отработки я отказалась по понятным причинам. И вот осталось у меня в итоге денег ровно столько, чтобы купить себе эту маленькую 2-комнатную квартирку. Но зато в центре Лилия, откуда мне в скором времени будет очень удобно добираться до нового экспериментального центра, где я планировала работать. Спасала только пособие на ребенка, которое мне выдало государство, за то, что в графе «отец» в документе о рождении я мстительно поставила жирный прочерк. Но и оно было не бесконечным, а кушала Наденька исправно и помногу, дракошка моя прожорливая. Кстати, да, Надя у меня дракон. Насколько чистокровная и что там с генами, я не знаю. Но внешне она была точной копией своего отца. А периодически, когда нервничала, малышка начинала местами обрастать чешуей. Меня этот момент, конечно же, беспокоил. Но, насколько я знала, ящеры до 5 лет никогда не перекидывались. А уж в таком возрасте я сумею ей объяснить, почему этого не стоит делать в доме. Пока же моя малышка была самым обычным 1,5-годовалым карапузом с пухленькими розовыми щечками, который так и хочется поцеловать, похожий на шарик копной черных с золотыми кончиками кучеряшек и до жути шкодным характером. Оттого-то и пришлось мне раскошелиться на няню раз в неделю, иначе щеголять бы мне с немытой головой. «Теперь, кстати, и придется», — тоскливо подумала я, глядя на гостей. «Откуда вы узнали мой адрес?» Как бы между делом уточнила я, протягивая руку за чашкой чая, услужливо налитой мне Денисом. Я же даже в универе координаты никому не оставляла. Ребята переглянулись. Аленка разулыбалась, а Денис покраснел и смутился. Дэн взломал адресную базу 2/3, — гордо заявила переселенка. «А как еще было тебя найти?» «Я не нарочно», — немного по-детски стал оправдываться парень. «Конечно, не нарочно», — поддержала его девчонка. «Это же я тебя попросила!» И слегка толкнула того плечом, отчего Денис подавился печеньем и пролил чай на стол. «Я уберу!» — вскричала Аленка. И вмиг образовалась суматоха, в результате которой моя кухня лишилась двух чашек. Благо не последних. Узнаю мою попаданку. «Чего это ты ушла в подполье?» Подозрительно прищурилась на меня Аленка, когда все вновь сидели за чистым столом с чаем. Правда, уже без печенья. «От тебя пряталась», — улыбнулась я и перевела тему. «А как у вас дела? Как вы встретились?» «Да обычно», — отмахнулась девчонка. «Дэн, как только мое имя среди выпускников центра увидел, так и приехал встретить. Мы же земляки!» Пожала она плечами так, будто для людей в их мире это было нормальным. Я внимательно посмотрела сначала на нее, потом на вновь смутившегося Дениса. Неужели Алена действительно ничего не видит? «Ну, если слив засекреченной базы одного из правительственных ведомств, это для землян обычно?» — пожала я плечами. «Ай, пусть сами разбираются». «Я не нарочно», — вновь повинился Денис, вызвав у меня новую улыбку. «Ну а у тебя как дела, кухер иномирный?» Дела у хакера, как правильно оказалось, были лучше некуда. После того фееричного провала в Истрионе он проходил адаптацию в ускоренном режиме, а после выпуска сразу же был зачислен в штат Истрионской стражи специалистом по информационной безопасности. Парнишка оказался талантлив, ибо уже через год это ведомство он возглавил, без зазрения совести подвинув родовитых драконов. Те, конечно же, оскорбились. «Как же так? Солнечный дракон и венец творения? И тут в подчинении у человека еще и переселенца?» И решили они Дэна подставить. «У вас же потрясающий мир!» Распалившись, смело рассказывал Денис. «Это у нас люди в сети прячутся под безликими цифрами IP-адресов и выдуманными никами». Половину не поняла, но ладно. «А тут? Тут же активный доступ в подпространство дается только с оттиска. Представляете? Без реального скана реальной ауры никто не может даже письмо отправить. Только новости энциклопедии почитать можно. Тут уже и не спрячешься за чужим изображением и не назовешь себя Буцефал». «Собственно, поэтому они и провалились, ламеры», — хищно усмехнулся парень. «Я на земле и не таких находил, которые через левые серваки коннектились. А уж вычислить этих ящериц в Истрионе труда не составило». «И что?» «И ничего», — развел руками улыбающийся Дэн. «Сосканировал я всю их хитроумную комбинацию, распечатал и предъявил работничкам с утра в понедельник, то есть в первый день. Они прониклись. В итоге мы сошлись на том, что подобное больше не повторится, а они ближайший год у меня на побегушках, иначе весь компромат ляжет на стол патрону. Ну, там... бутер принести, кофейку, белье у прачки забрать». «И ты еще жив?» — неподдельно удивилась я. «А то!» — не без бахвальства кивнул Дэн. «У меня там хитроумная прога стоит, которая регулярно проверяет наличие моего слепка в базе живых. Как только она там искомое не обнаружит, тут же отправит на ящик мессира весь имеющийся у меня компромат на всех. Проверять эти олухи не рискуют, и слава богу, а то у меня там много чего лежит в том кармане. Так у тебя не только на них компромат есть. Я думала, удивляться дальше некуда. Ну, тут Дэн все же осознал, что ляпнул лишнего. Есть немного. Только не спрашивайте, на кого, пожалуйста. А у тебя какие планы на жизнь? К облегчению Дэна перевела я внимание на Аленку. У меня-то? Вскинулась заскучавшая была переселенка. О, планов громадье! У меня же еще ректоры академии и демоны с истинной парой не опробованы остались. Настолько естественно заявила девчонка, что я аж чаем подавилась. Она что, опять? Да шучу я! Похлопала меня по спине попаданка. А Дэн отчего-то недоверчиво на нее покосился. Для начала я просто пойду учиться в Академию магии. Зачем? У тебя же 5-й класс, тебя даже не примут. Не поняла я. Теперь примут, довольно заключила Аленка. Я прокачалась до 4-го. Ну как? Так же, как и ты. Помнишь, когда в Истрион прибыли, у тебя резерв возрос? Дракол тебе еще рассказывал про прокачку. Любезно пояснила Аленка. «Дыракуль!» Привычно поправила я, на что Аленка лишь отмахнулась. «Вот! Во время адаптации я и прокачалась, пока по развалинам в компании таких же придурков скакала. Алена!» Возмущенно осадила переселенку. «Нет, ну а что?» Задрала бровки домиком она. «Эти идиоты реально верили, что мы там со злом боремся!» Фыркнула она. Каждый день у них, видите ли, как последний. Но я-то знала, что это все просто нестандартный адаптационный центр. И опасности нет никакой, а мне никто не верил. Кстати, Марина, а не твоих ли это рук дело? Что конкретно? Да все! Мое лечение понятно. Кстати, спасибо тебе. Совершенно неожиданно выдала Аленка. Если бы не ты, то я наверняка бы убилась где-нибудь на просторах Айлара с таким подходом к технике безопасности. А новый центр? Уж больно он похож на сборник фэнтезийных приключений. Аленка выжидающе уставилась на меня. Если честно, да, пришлось признаться под двумя тяжелыми взглядами. Это тема моего диплома. Мне показалось, что если с самого начала дать переселенцам то, чего они ожидают от этого мира, то впоследствии им будет проще адаптироваться. Когда ожидания уже оправдались, проще принять действительность такой, какая она есть на самом деле, даже если она будет разительно отличаться от желаемой. Загнула. Уважительно присвистнула Аленка. Но, в принципе, ты оказалась права. Насколько я помню мою группу, все они, лежа по ночам в дырявых шалашиках, мечтали о тихой и спокойной жизни самого простого обывателя, и никакие приключения им уже не нужны были. Некоторые даже кляли себя за то, что вообще фэнтези в руки взяли, усмехнулась девчонка. А круговая система с добавлением новичков к уже прошедшим некоторые уровни тоже твоя идея? Нет, это уже местные адаптологи доработали, призналась я. Они нарочно минимизировали количество персонала для того, чтобы... Мамочка, встречайте! Раздался из прихожей звучный голос няни, которой я специально выдала ключ на всякий случай, ибо собиралась валяться в ванной. Взгляд мой судорожно метнулся к часам. Неужели я настолько заболталась, что не заметила, как пролетело 2 часа? Но нет, стрелки показывали, что прошел лишь час. «Мариночка, вы где?» Продолжала звать из прихожей няня. «У нас авария, поэтому мы вернулись переодеться. Но если вы заняты, скажите просто, где взять Наденькину одежду. Я испуганно замерла. На меня смотрели две пары крайне удивленных глаз. Впервые кто-то из моего прошлого столкнулся с моей дочерью. Я оборвала все контакты, переехала, не оставив адреса никому, кроме Алки Тьерш. Я даже фальшивые слепки сделала для себя и Наденьки на крайний случай. Да, умом я понимала, что Надежда, подданная 2/3 государства, и может рассчитывать на защиту, но все равно боялась. Ведь если Свен узнает, что у него есть ребенок, он может выставить ультиматум. Отцовство тут даже доказывать не придется, факты так налицо. Станет ли наш лопоухий Ульрик VIII связываться с патронатом размером с континент ради двух даже не эльфиек? Думаю, вряд ли. У тебя есть ребенок? Наконец-то отмерла Аленка. От ее вопроса очнулась и я. В конце концов, до тех пор, пока ребята не увидели мою дочь, можно что-нибудь соврать. Я сейчас. Наденьку же нужно переодеть. Но не успела и шагу сделать, как в кухню, шлепая мокрыми ботиночками, влетел комок грязи, за которым след в след семенил такой же грязный Аркрай. «Мама!» — радостно взвизгнул ребенок и полез через собачью спину мне на ручки, пачкая свежей грязью домашнее платье. «Не может быть!» — ошарашенно протянула Аленка и села мимо стула. «Марин, так оно свершилось?» «Что свершилось?» — прикинулась веником я. «Это же ребенок мессира, верно?» — вставил более морально устойчивый Дэн. «Нет!» — отрезала я. «Это мой ребенок, и больше ничей. Подождите минутку, я ее переодену». С этими словами я на негнущихся ногах пошла приводить малышку в порядок. Надю мало было переодеть, ее пришлось еще и помыть, равно как и скотину, которую я отругала за то, что подпустил ребенка к такой грязи. Аркрай делал виноватые глаза, вздыхал, но по морде явно было видно, что он ни в чем не раскаивается. Надюша же довольна, а это самое главное. Несмотря на то, что девочка терроризировала собаку, как хотела, Аркрай все равно души в ней не чаял. Когда вся эта вымытая орава во главе с няней наконец-то снова ушла на улицу, свободного времени у меня оставалось полчаса. Переселенцы так и сидели на кухне, тихо о чем-то споря на своем родном языке. Как же я в тот момент жалела, что не понимаю, о чем они говорят. «Марин, ты не хочешь сообщить мессиру?» Тут же влезла вездесущая Аленка. «Нет», — я отрицательно покачала головой. «И вы не сообщите». «Но почему?» — возмущенно вскричала она. «Потому что 2 года назад мы с ним все выяснили и на этом расстались». Стальные нотки прорезались в моем голосе. «У него своя жизнь, у меня своя. А ребенок...» Я горько усмехнулась. «Будем считать это его прощальным подарком». Повисла напряженная тишина. Переселенцы переваривали услышанное. «Ну, а я...» «Тьерш, ну зачем они явились?» Я уже привыкла каждый день видеть в лице дочери его черты. Я почти смирилась с этой потерей, которую мне скрасила моя малышка. Но зачем же снова бередить эту рану? Как не печально, но забыть Свена, наверное, мне не удастся никогда. Так можно я хотя бы буду просто спокойно жить вдали от него, не видя ни его гарема, ни его драконец, ни его самого? Марина Владимировна, позвольте все-таки сказать, что мессир после вашего отъезда... Робко начал Дэн, но был перебит резким. «Не стоит, Денис». «Марина, ты должна ему сказать», — настаивала Аленка. «Он отец, имеет право знать». «Нет, у моего ребенка нет отца», — упрямо мотнула я головой. «Ален, ты не понимаешь. Ты до сих пор не осознаешь всех реалий Айлара. У драконов ребенок — собственность отца». И если Свен докажет отцовство, то Надю меня просто-напросто отберут. В тяжбе с патроном целого континента не спасет даже защита монарха 2/3. Понимаешь ты это или нет? Голос предательски сорвался, а от одной только подобной мысли на глазах выступили слезы. «Марин, он не такой!» Убежденно протянула Аленка. «А можно я не буду проверять? Просто пообещайте мне, что не скажете мессиру». Ребята переглянулись, помолчали и нехотя покивали. После этого разговор уже не клеился, и вскоре переселенцы покинули мой дом, пообещав изредка заглядывать. А я осталась одна в грязном платье, стоя на грязном полу и с немытой на ближайшую неделю головой. «Впрочем, заплачу-ка няне еще за пару часов», — подумала я и решительно направилась за деньгами.